Как возникли ваши убеждения? Как мы уже говорили, многие из ваших убеждений возникли случайно. Для этого порой хватает того, чтобы человек, который играл важную роль в вашем развитии, поделился с вами своим жизненным опытом. Иногда достаточно просто понаблюдать за окружающими людьми. Возможно, вам часто приходилось слышать какие-то высказывания относительно денег. А может быть, вы просто видели, как обращались с деньгами ваши родители. Назовите от 3 до 10 человек, которые до 18-летнего возраста оказывали на вас самое сильное влияние. Мать, отец, друзья, родственники, кумиры, учителя, воспитатели. Кто сильнее всего влияет на вас сегодня? Могу дать подсказку. Чаще всего это люди, которые проводят с вами больше всего времени. Муж, жена, друзья, коллеги, родственники, сотрудники, приятели по спортклубу. Что связывает этих людей с деньгами? Как они обращаются с ними? Какие советы они вам дают?